Благодарности. Спасибо Николе Бриансону за его пронзительную постановку «Барышни Эльзы» по мотивам повести Артура Шницлера в театре Депош Монпарнас. Спасибо Алис Дюфур за ее потрясающую игру. Именно этот спектакль подарил мне идею романа «Леди Ди». Две трагические героини с неотвратимой судьбой. Мне кажется, что Диана и Эльза очень похожи.